Глава первая. Людовик Любимый. В 1744 году королю Людовику XV было всего 34 года, но при этом он царствовал уже 29 лет. По странному совпадению, в этом он напоминал своего прадеда и предшественника, короля Людовика XIV, взошедшего на трон в 5 лет. При невероятно печальных обстоятельствах. В самом деле, в двухлетнем возрасте он лишился родителей. Герцог и герцогиня Бургундские, на которых возлагали большие надежды, скончались от оспы в феврале 1712 года. Будущий король был третьим сыном своих родителей. Старший Людовик, герцог Бретонский, родившийся в Версале 25 июня 1704 года, умер 13 апреля 1705 года. Второй Людовик, также герцог Бретонский, родился в Версале 8 января 1707 года. По смерти своего отца он стал дофином, но скончался в Версале 8 марта 1712 года. Эта двойная кончина должна была изменить ход истории Франции. Оставались только два дяди принца – Филипп V, который, став королем Испании, в начале века покинул Францию, и герцог Берийский, умерший в 1714 году. После смерти Людовика XIV единственными близкими мальчика были его приемная бабка, госпожа де Ментенон, и троюродный дед Филипп Орлеанский, являвшийся регентом. Таким образом, детство он провел в одиночестве, нарушенном лишь на несколько минут ради торжественного посещения умирающего прадеда. Людовик XIV призвал наследника к своему смертному одру и сказал ему: «Дорогое дитя мое, вы станете величайшим королем мира. Так не забывайте же никогда своего долга перед Господом. Не подражайте мне в войнах и старайтесь всегда поддерживать мир с вашими соседями и облегчать, как только возможно, жизнь вашего народа, чего мне, к несчастью, не удалось сделать из-за нужд государства. Всегда следуйте сему доброму совету и помните, что своим положением вы обязаны Богу. Даю вам в духовники отца Летелье. Прислушивайтесь к его мнению и всегда помните о том, чем вы обязаны госпоже де Вантадур». Эта дама была гувернанткой дофина и буквально спасла его от смерти, удалив от родителей во время унесшей их эпидемии. К этой женщине, столь преданной малолетнему Людовику XV, и обратился король Людовик XIV с такими словами: «Мадам, я бесконечно благодарен вам за ту заботу, с какой вы воспитываете это дитя, и за нежные чувства, которые вы к нему питаете. Прошу вас не лишать его своей дружбы и в дальнейшем, а его призываю оказывать вам всевозможные знаки признательности. Мадам, подведите ко мне мое дорогое дитя, чтобы я мог поцеловать его напоследок, раз уж Богу угодно лишить меня утешения воспитывать его до более старшего возраста». Соединив ладони, он добавил: «Господи, поручаю тебе это дитя. Яви ему милость служить тебе и почитать тебя, как христианнейшему королю, и пробуждать любовь и благоговение к тебе во всех народах королевства». Поскольку будущий Людовик XV заливался слезами, слушая эти слова, всего значения которых он, вероятно, не понимал, его пришлось увести. Каковы были последствия этой знаменитой сцены? Они неизвестны наверняка, но похоже, что советы умирающего не возымели своего действия. Людовик XV вел почти столько же войн, как и его прадед, но с меньшим успехом. Как правило, не обращал внимания на несчастье своих народов. В том же, что касается женщин, он проявил еще большую распущенность, нежели Людовик XIV, а, возможно, и Генрих IV. Описание любовной жизни Людовика XV заняло бы несколько томов, неравноценных по представляемому ими интересу. Настолько его галантные похождения были многочисленны. На этом фоне выделяется только несколько официальных или полуофициальных любовниц, самой знаменитой из которых и посвящена эта книга. Людовик XV, вероятно, был самым замечательным из потомков Людовика XIV. В детстве в нем обнаружилось много задатков. Он был красив, умен, храбр, но отличался болезненной застенчивостью, от которой так и не сумел излечиться окончательно, и которая часто заставляла его грубить из-за невозможности мягко высказывать то же самое в лицо. Регент проявил себя внимательным и уважительным родственником и все свои усилия направил на управление королевством. Однако его финансовые познания были ограничены, и банкир Лоу, которому он опрометчиво доверил надзор за государственными финансами, наградил своим именем систему, породившую одно из самых знаменитых банкротств в истории. В пассив регенту следует записать и систему фаворитизма, принесшую ему больше врагов, нежели друзей. Зато его внешняя политика была достаточно хороша и обеспечила Франции долгий период мира, способствовавший восстановлению финансов. От Людовика XV зависело продолжение династии, ибо регент удалил от трона незаконно рожденных, которых Людовик XIV, встревоженный мором в своем семействе, неосторожно провозгласил наследниками. Если бы Людовик XV не оставил потомства, корона вернулась бы к герцогам Орлеанским, поскольку Утрехтский мир практически лишил Филиппа V и его потомков права на французский трон. Чтобы смягчить этот запрет, состоялась помолвка короля с дочерью Филиппа V, которая была младше его на 10 лет и еще играла в куклы, когда короля уже тревожили признаки полового созревания. Никто не знал, достанет ли этому привлекательному подростку терпение дождаться, пока его маленькая невеста достигнет брачного возраста. Сначала возникла опасность запретной любви. Пажи из окружения короля имели склонность к педерастии. Поскольку это не было редким явлением у бурбонов, а воспоминание о Филиппе Орлеанском было еще живо, пришлось срочно принять меры. Кое-кого из юных греховодников изгнали. В частности, первого королевского пажа, герцога де ла Тремоля, имевшего девичьи вкусы и проводившего время за вышивкой. Его срочно женили и отправили в провинцию с некоторыми из его сообщников. Когда король спросил, в чем их обвиняют, ему ответили, что они ломали изгородь в парке. Возможно, король понял подлинную причину наказания, но выражение перекочевало в разговорный язык, и приверженцев садомии стали называть ломателями изгородей. Поскольку король пламенно увлекался охотой, любовные дела временно отошли на второй план. Приближалось совершеннолетие короля, назначенное на 13 лет по распоряжению Карла V. В 1721 году его жизнь оказалась в опасности, когда ему стало плохо на торжественной обедне 31 июля и на празднике святого Германа Оксерского. Он превозмог болезнь, и его выздоровление вызвало не только большое облегчение, но и огромную радость народа, для которого королевское дитя уже стало любимчиком. В октябре 1722 года с большой помпой состоялась церемония коронации, и в феврале 1723 о его совершеннолетии было объявлено на краткой церемонии в парламенте. Став по закону совершеннолетним, Людовик XV ускользал из-под контроля двух человек, которые с тех пор, как король в семилетнем возрасте был передан им из-под опеки госпожи де Вантадур, наблюдали за годами его юности. Один из этих двоих был его гувернер, маршал де Вильруа, чопорный бородач, 74 лет, приступивший к своим обязанностям в 1717 году. Его отец был некогда гувернером Людовика XIV. Сам он был посредственным солдатом и отчаянным лавеласом. Вильруа питал пристрастие к величественному. Он взял в привычку постоянно выставлять Людовика XV на люди, из-за чего король возненавидел толпу и незнакомые лица. От этой неприязни он не избавился до самой своей смерти, и она частично объясняла его поведение в личной жизни. Другим был наставник короля, кардинал де Флери, сын сборщика церковной десятины из Ладевы. Он по протекции кардинала де Бонци, брата маркиза де Кастри, стал духовником королевы Марии Терезы. Затем получил скромное епископство Фрежус, по Божьей немилости, как он писал, ибо смертельно скучал в своей епархии, слишком удаленной от Версаля. Но это изгнание пошло ему на пользу, ибо избавило от врагов. Когда Людовику XIV потребовался наставник для правнука, он вспомнил о бывшем духовнике своей супруги. Тот, приступив к своим обязанностям, снискал доверие своего ученика, вызвал любовь к себе и заставил себя слушаться. Внешне мягкий в обхождении, Флери был властным, настойчивым и упрямым. Он тщательно занимался образованием короля и постарался внушить ему принципы добродетелей. Немного янсенист, он воспитывал Людовика XV в страхе перед Господом и муками ада, который беспрестанно его терзал во время любовного разгула. Примечание. Янсенизм. Движение, основанное в XVI веке голландским богословом Янсением, создавшим теорию благодати по святому Августину. Отличалась суровостью нравственных уложений и подразумевала независимость по отношению к властям. Конец примечания. В этом отношении король выработал для себя особые нравственные принципы, позволявшие потомкам Людовика Святого распутничать, не боясь кары Господней. Но эта вольная мораль становилась его уделом лишь понемногу, после смерти наставника, сохранявшего власть над своим учеником до самой своей смерти в 90-летнем возрасте, после того, как он практически в одиночку правил Францией 17 лет. Когда король стал совершеннолетним, он предоставил практически все свои полномочия дяде-регенту и премьер-министру кардиналу Дюбуа. Эти два человека, хоть и погрязшие в грехах, оба были чрезвычайно умны и способны управлять на благо государства. Но такое положение вещей, устраивавшее молодого короля, длилось очень недолго. Дюбуа своими интригами возвысился до ранга кардинала, хотя еще не имел сана священника. Он был избран во Французскую академию и стал премьер-министром, однако вскоре его свалила болезнь. Страдая диабетом, он не перенес опухоли мочевого пузыря, приведшей к мучительной операции, после которой он скончался 10 августа 1723 года. Регент вскоре последовал за ним. 2 декабря 1723 года он находился в Версале, куда годом раньше переехал двор. В тот день он позвал к себе герцогиню де Фалари, с которой был в близких отношениях. «Вы будете меня развлекать», — сказал он посетительнице, и вдруг задал ей такой вопрос. «Ты правда веришь, что есть Бог, а после этой жизни — рай и ад?» «Да, ваше высочество», — отвечала герцогиня, — «я твердо в это верю». «Если все так, как ты говоришь», — продолжал Филипп Орлеанский, — «горе тебе, что ты ведешь такую жизнь». «Я все же надеюсь», — возразила дама, — «что Господь смилостивится надо мной». И как раз в тот момент, когда регент попросил ее рассказать какую-нибудь историю, он вдруг откинулся на спинку кресла, вскрикнул и бездыханный свалился на пол. Герцогиня де Фалари позвала на помощь, но никого из слуг не оказалось. Все думали, что регент у короля. Наконец, пришел один лакей. Он отправился за лекарем, но тот мог лишь констатировать смерть Филиппа Орлеанского. Тотчас же герцог де Бурбон, правнук великого Конде, испросил у короля должности покойного. Взволнованный Людовик XV дал знак согласия. Этот знак окажется чрезвычайно важным для его любовной жизни. Герцогу де Бурбону был всего лишь 31 год. Он значительно увеличил свое состояние благодаря системе Лоу. Он не отличался умом, но имел хорошенькую любовницу, госпожу де При. Та подумала, что Людовику XV пришла пора жениться, и убедила в этом своего любовника. Именно герцог и закончил изгнание из дворца молодых людей с противоестественными половыми наклонностями и держал со своей любовницей совет, на который были приглашены кардинал де Флери и маршал де Виллар. Все согласились с тем, что брак с инфантой слишком далек, и надо ее отослать. Маршал де Виллар завершил разговор такими словами. «Господь в утешение французам даровал нам такого сильного короля, что мы могли бы уже больше года ожидать дофина. Так что ради спокойствия народа и своего собственного он должен жениться сегодня, а не завтра». Несколько дней спустя Людовик XV снова заболел. Герцог де Бурбон навещал его по нескольку раз на дню. Когда король поправился, речь зашла о браке. Инфанту отослали, скрыв от нее правду. Вперед нее отправили нарочного, аббата де Ливри, с неприятным поручением объявить обо всем Филиппу V. Принятый в королевском дворце в Мадриде, аббат передал королю Испании письмо герцога де Бурбона. Король прочитал его, краска бросилась ему в лицо, и он вскричал: «Ах, предатель!» Затем позвал королеву, дал прочитать письмо. Та степенно сказала: «Нужно послать за инфантой», не подозревая, что принцесса была уже на пути в Мадрид. Первый этап был завершен. Путь свободен. Оставалось найти супругу королю Франции. Герцог де Бурбон через государственного секретаря Министерства иностранных дел господина де Марвиля составил список всех европейских принцесс на выданье. Их оказалось 99. 82 кандидатуры были сразу отклонены при первом же рассмотрении. Затем стали обсуждать возможных супруг. Во Франции были две сестры герцога де Бурбона. Но это значило бы слишком возвысить один из родов принцев крови. По той же причине была отвергнута дочь герцога Лотарингского, принадлежавшая по матери к Орлеанской династии. Подумывали о будущей царице Елизавете Петровне, но ее отец был пьяницей, к тому же она была православной. По сходной причине отвергли дочь принца Уэльского, которая была лютеранкой и не могла перейти в католичество, так как Ганноверская династия вытеснила стюартов лишь потому, что исповедовала протестантизм. Когда отсеялись 98 принцесс, осталась одна Мария Лещинская, дочь лишенного трона польского короля Станислава Лещинского. Партия не была блестящей, поскольку отец невесты был свергнут с трона курфюстом саксонским Августом II. Бывший король Польши влачил жалкое существование в Виссембурге, закладывая драгоценности королевы Екатерины, когда ему вовремя не поступала скромная пенсия, весьма нерегулярно выплачиваемая ему Францией. Думая, что не сможет удачно выдать замуж дочь, король Станислав дал ей суровое воспитание, чтобы она лучше могла переносить лишения. Марии тогда было 22 года, то есть на 7 лет больше, чем Людовику XV. Она не отличалась красотой, но у нее был приятный цвет лица, выразительные глаза, тонкая талия. Как бы странно это ни показалось, но у нее была определенная привычка к светской жизни. Она умела танцевать, играла на клавесине, хотя и без особого таланта. Зато она слыла доброй, веселой и щедрой. Обо всех этих разнообразных достоинствах говорилось на совете 31 марта 1725 года. Король посоветовался с Флери, и поскольку тот отнесся к идее благосклонно, герцог де Бурбон послал курьера в Виссембург. Тем временем подумали и о том, что хорошо бы Людовику XV получить первые уроки любви. С этой целью в Шантильи устроили праздник, и одна молодая особа, Желонна де Монморанси-Люксембург, с радостью получила поручение вывести короля из неведения. В случае неудачи была предусмотрена заместительница в лице госпожи де Лавальер. Сохранившийся по этому поводу анекдот уверяет, что все попытки оказались тщетны, и Людовик XV вернулся с праздника таким же девственником, как и уехал. Простой народ, прослышавший об этом опыте, распевал. Спросила у соседок пирожница Мари, зачем ведут всех девок толпою в Шантильи? Как так, для первой ночи их нужен целый воз? Тем временем посланный прибыл в Виссембург и передал королевское предложение королю Станиславу. Тот позвал к себе дочь и объявил, что сообщит ей хорошую новость. «Встанем на колени и возблагодарим Господа». «Ах, отец, вас снова зовут на польский трон?» «Нет, дочь моя, небо к нам более благосклонно. Вы — королева Франции». Новость о свадьбе была объявлена Людовиком XV на малой церемонии пробуждения в воскресенье 27 мая. Она была принята очень неблагожелательно, и о будущей королеве поползли самые обидные слухи. Говорили, что она страшна собой, что у нее сросшиеся пальцы на ногах и что она страдает эпилепсией. Уверяли, что к этому союзу стремилась госпожа де При, потому что фаворитке нужна была жалкая, уродливая и глупая принцесса, чтобы можно было ею помыкать. Герцоги Орлеанские во всеуслышание заявляли о мезальянсе. а подстрекаемые ими маленькие люди проявили еще большую враждебность, чем великие. Лицом она ужасна, но это не беда, зато душой прекрасна и родом не худа. Пели на улицах Парижа. Станислав Лещинский воспользовался своим новым статусом, чтобы занять денег, что позволило ему выкупить драгоценности своей жены. Затем отправился на проживание в Страсбург, где ему был оказан торжественный прием. 15 августа герцог Орлеанский, сын регента и первый принц крови, прибыл жениться на Марии по доверенности, и та пустилась в путь в окружении великолепного кортежа, растянувшегося более чем на лье. Примечание. Лье — 4 километра. Конец примечания. Сильный дождь размыл дорогу, и путешествие сопровождалось множеством неприятностей, которые, правда, были восполнены несколькими пышными приемами в Меце и Реймсе. 3 сентября заночевали в Монтро. На следующий день курьер возвестил о прибытии короля со двором и о том, что король будет ждать королеву в 4 часа пополудни на возвышенности Фруа-де-Фонтен, что над Море-сюр-Луэн. Небо прояснилось, когда в праздничной атмосфере Мария в платье серебряной парчи подошла к королю и пала к его ногам. Она была так взволнована, что почти похорошела. Король поднял ее, обнял и целомудренно поцеловал в обе щеки. Затем чета отправилась в Фонтенбло. На месте этой встречи, о последствиях которой еще никто не догадывался, ибо король казался очень взволнованным и, вероятно, уже влюбленным, была воздвигнута колонна из крапчатого лангедокского мрамора. Бракосочетание было отпраздновано на следующий день, 5 сентября 1725 года, в Фонтенбло. Потребовалось 3 часа, чтобы нарядить королеву в платье из фиолетового бархата, отороченное соболем и усеянное золотыми лилиями. На короле был камзол из золотой парчи и шляпа с белыми перьями, украшенная огромным бриллиантом. Церемония отличалась редкостным великолепием, но король сократил ее, ибо торопился насладиться близостью. Возможно, что Людовик XV женился девственником, так же, как и его супруга. Однако, если верить ему самому, за брачную ночь он 7 раз осчастливил свою жену, с которой познакомился только накануне. Похоже, что ему доставляло большое удовольствие исполнение супружеского долга. Однако плодов этого союза пришлось ждать довольно долго, поскольку королева впервые родила лишь 14 августа 1727 года, разрешившись 2 девочками-близнецами вместо желанного сына. В июле 1728 года на свет снова появилась дочь, и лишь 4 сентября 1729 года родился дофин. Король сиял от радости и гордости и с новым пылом взялся за дело производства потомства, наградив свою супругу еще 6 детьми, 5 девочками и герцогом Анжуйским, прожившим только 3 года. 2 дочери умерли в раннем возрасте. Но в противоположность тому, о чем можно было подумать, такая удивительная плодовитость не укрепила уз супружества этой четы, которая долго казалась столь трогательно дружной.